Эдгар Аллан По. «Тень». Читает Сергей Чурсин. Парабола. «Если я пойду и долину тени». Псалом Давида. Вы, читающие, находитесь еще в числе живых, но я... пишущий, к этому времени давно иду в край тени, ибо воистину странное свершится и странное откроется, прежде чем люди увидят написанное здесь. Увидев, иные не поверят, иные усомнятся. И все же немногие найдут пищу для долгих размышлений в письменах, вырезанных здесь железным стилусом. Тот год был годом ужаса и чувств, более сильных, нежели ужас, для коих на земле нет наименования. Ибо много было явлено чудес и знамений, и повсюду над морем и над сушей распространялись черные крылья чумы. И все же тем, кто постиг достижение светил, не было неведомо, что небеса предвещают зло, и мне, греку, Ойнусу. В числе прочих было ясно, что настало завершение того 794 года, когда с восхищением Овна планета Юпитер сочетается с багряным кольцом ужасного Сатурна. Особенное состояние небес, если я не ошибаюсь, сказалось не только на вещественной сфере Земли, но и на душах, мыслях и воображении человечества. И над бутылями красного хиойского вина, окруженные стенами роскошного зала, в смутном городе Птолемайде, сидели мы ночью, всемиром. И в наш покой вел только один вход – через высокую медную дверь, и она, вычеканная искуснейшим мастером Корионисом, была заперта изнутри. Четыре завесы угрюмой комнаты отгораживали от нас луну, зловещие звезды и безлюдные улицы. Но предвещанье и память зла они не могли оттяготить. Вокруг нас находилось многое, материальное и духовное, что я не могу точно описать. Тяжесть в атмосфере. Ощущение удушья, тревог и прежде всего то ужасное состояние, которое испытывают нервные люди, когда чувства бодрствуют и живут, а силы разума почитают сном. Мертвенный груз давил на нас. Он отпускался на наши тела, на убранство зла, на кубки, из которых мы пили. И все склонялось и никло. Все, кроме языков пламени, в семи железных светильников, освещавших наше пиршество. Вздымясь высокими стройными полосами света, они горели бледные и недвижные, и в зеркале, образованном их сиянием на поверхность круглого эбонитового стола, за которым мы сидели, каждый видел бледность своего лица и непокойный блеск в опущенных глаз сотрапезников. И все же мы смеялись и веселились присущими нам образом, то есть иронично, и пели песни Анакреона, то есть безумствовали и жадно пили. Хотя благородное вино напоминало нам кровь, ибо в нашем покое находился еще один обитатель, юный Зоя, мертвый. Лежал он простертый, завернутый в саван, гений, демон сборища. Увы, он не участвовал в нашем веселье, разве что его облик, искаженный чумой, и его глаза, в которых смерть погасила мертвое пламя лишь наполовину, казалось, выражали то любопытство к нашему веселью, какое, быть может, умершие способны выразить к веселью обреченных смерти. Хотя я, Ойнос, чувствовал, что глаза почившего остановились на мне, все же я заставил себя не замечать гнева в их выражении. И пристально, вперев мой взор в глубину эбонитового зеркала, громко и звучно пел песни Теосца. Понемногу песни мои прерывались, а их отголоски перекатывались в черных, как смоль, занавесах покоя. Стали тихи, неразличимы. И, наконец, заглохли. И внезапно из черных занавес, заглушивших напевы, возникла темная, зыбкая тень. Подобную тень низкая луна могла бы отбросить от человеческой фигуры, но то не была тень человека или бога, или какого-нибудь ведомого нам существа. И зыблясь меж занавес покоя, она в конце концов застыла на меди двери. Она была неясна, бесформенна. И неопределенно ни тень человека, ни тень бога Греции, ни бога Халдеи, ни какого-либо египетского бога. И тень застыла на меди двери под дверным сводом. Не двинулась, не проронила ни слова, но стала недвижима на месте. и дверь, на которой застыла тень, была, если правильно я помню, прямо против ног юного Зойла, облаченного в саван. Но мы с семеро, увидев тень, входящую из черных занавес, не посмели взглянуть на нее в упор, но опустили глаза и долго смотрели в глубину эбонитового зеркала. И, наконец, я, Ойнос, промолвил несколько тихих слов, вопросил тень об ее обличии и прозвании, и тень отвечала. «Я тень, обитающая моя вблизи от Птолемейских катакомб, рядом со смутными равнинами Элизиума, сопредельными мерзостным Харонного пролива». И тогда мы с семеро в ужасе вскочили с места и стояли, дрожа и трепеща, ибо звуки ее голоса были не звуками голоса какого-либо одного существа, но звуками голосов бесчисленных существ, и переливались из солога в солог. Сумрачно пронзили наш слух отлично памятные и знакомые нам голоса многих тысяч умерших друзей. Эдгар Аллан По. Тень.